Глава 7. Талик. Алария. 399 год Круга Скал. 11-й день весенних молний. В черном мундире с белой оторочкой и с сине-черной перевязью порученца герцога Алва Герард казался старше и выше. Новая одежда шла сыну необычайно, а сияющие глаза вызывали у Луизы смесь умиления и страха. Луиза хорошо знала своего старшего. Герард долго переживал любую неудачу и больше всего боялся подвести других, и вот теперь он при первом маршале Талига. Вдова капитана Лаик не обольщалась. Ее сын был хорошим мальчиком, но звезд с неба не хватал, а вещи, которые настоящие аристократы постигают в колыбели, для него оставались темным лесом. Если Алва будет недоволен, Герард может сломаться. Когда нет радости, это не страшно. Страшно, когда радости ломают крылья. «Мама!» — Герард тронул ее за руку. «Да не волнуйся ты, все будет хорошо. Мы вернемся через год, а может и раньше. Монсеньор не намерен задерживаться в Урготе. Там только едят и деньги зарабатывают, а это скучно. Я надеюсь, ты все же найдешь себе занятие», — улыбнулась Луиза. «Мам, да конечно! Жаль, нельзя взять с собой все книги, что есть у монсеньора, но историю 20-летней войны и основы воинской науки я беру. Монсеньор разрешил. И еще, я буду учиться у генерала Вейзеля артиллерийскому делу». «Вейзель?» Луиза напряглась и вспомнила. «Ах да, Вейзель. Его ведь наградили за прошлогоднюю кампанию. Курт Вейзель — лучший артиллерист и минер Талига, если не считать монсеньора». «Святая Октавия, сделай так, чтобы герцог Алва не прогнал мальчика, даже если тот не справится. Герард этого не вынесет. Монсеньор для него свет в окошке. И не только для него». «Ты не знаешь, куда делся оруженосец герцога?» «Куда ты уехал?» Сын выглядел виноватым. Конечно, захваченный новой жизнью, он вряд ли вспоминал о молодом человеке, представившем его маршалу. «Кажется, надолго». «В этой кампании Ричард Огдал участвовать не будет, это точно». «Странный выбор. После сына Эгмонта Огдала — сын Арнольда Арамоны. Хотя Огдал не казался ни гордым, ни заносчивым, и он явно засмотрелся на Селину. Может быть, когда он вернется...» «Нет, семья никогда не позволит наследнику рода связаться с Ординарочкой, какой бы красавицей та ни была. Это Алва все равно, кто перед ними». Они плюют и на кровь, и на богатство, и на сплетни, и живут по собственным законам. Взял же Рамира Алва в жены безродную сироту, отказавшись от знатной невесты. А Селина свое счастье еще найдет. Если Герард станет гвардейским офицером, у него появятся друзья, не может быть, чтобы в девочку никто не влюбился. Граф или маркиз, конечно, на такой брак не решится. Но второй или третий сын какого-нибудь барона или даже графа — вполне. Вот только приглашать молодых людей в этот дом невозможно. Мать способна взбеленить даже святого. Ничего, Герард время от времени будет брать сестру с собой, например, покататься верхом. Нужно как-то исхитриться и завести лошадку. «Мама, ты совсем не слушаешь!» — в голосе сына был упрек. «Прости, задумалась о молодом Огдале». «Вы могли бы подружиться». «Да, жаль, что он уехал. Но иначе мне пришлось бы отправиться в Торку. А так, я еду с монсеньором. Мама!» Герард улыбнулся смущенно и чуть виновато. «Мне надо идти. Монсеньор отпустил меня до вечера. Я остался бы на ночь, но завтра очень много дел. Мы скоро уходим». «Но господин граф вчера сказал, что армия выступит не раньше, чем в конце месяца». «Господин Криденьи?» Герард упрямо называл деда именно так. «Не знает монсеньора и маршала Савиньяка». «Когда же вы выступаете?» Луиза постаралась, чтобы в ее вопросе звучало любопытство, и только любопытство. «Эмиль Савиньяк проведет смотр через 4 дня», — сообщил сын. «А больше я ничего не знаю. Честно, честно». Из окна, украшенного зелеными гирляндами дома, высунулась хорошенькая головка с длинными жемчужными подвесками в ушках. Женщина послала проезжавшим кавалерам воздушный поцелуй и юркнула за занавеску. Рока Алва остановил коня и засмеялся. «Возвращайтесь сюда часам к 10, виконт, а я уже приехал». «Марианна будет разочарована, что второй раз кряду не может выразить вам свою признательность». «Скажу вам по секрету». Герцог подмигнул, выглянувший из-за алого шелка кокетки. «Если б не одно прискорбное обстоятельство, я засвидетельствовал бы баронессе свое почтение, но, увы, не выношу женской признательности. От нее отдает, если не свечками, то борделем». «А мужской?» — полюбопытствовал виконт. «А мужской признательности не существует, к счастью. Мужчина просто отдает долги». Герцог спрыгнул с коня, отпустил подпругу и набросил повод Моро на украшавшую крыльцо завитушку. «Езжайте, виконт. У вас осталось не так много времени. Разумеется, если вы не раздумали прославиться». «Я буду славиться», — почти обиделся Марсель. «И гори все закатным пламенем». Алва засмеялся и вместо того, чтобы постучать, вскочил на окружавшее крыльцо перила. Смотреть, как первый маршал Талига средь бела дня лезет в окно к хорошенькой горожанке, Валме не стал, хоть ему и хотелось. Пусть глядят прознатчики, им за это платят. Виконт тронул поводья, и домик с зелеными гирляндами исчез за поворотом. Жаль, что Рока не имеет дела с женщинами, которым оказал услугу. Очень жаль. Что ж, значит, они с Марианной скоротают вечерок вдвоем. Тоже дело. Вечерок выдался бурным. Баронесса с успехом доказала, что прозвище «Звезда Ларии» досталось ей по праву. Она и впрямь была бесподобна, а Рока дал маху. Вряд ли мещанка с подвесками способна на то, что проделывала Марианна. Конечно, принципы иметь полезно, но злоупотреблять ими не стоит. На прощание красавица попросила заверить герцога Алву в своем восхищении и желании хоть когда-нибудь взглянуть на знаменитый маршальский клинок без ножен. Виконт обещал передать все в точности, поцеловал возлежавшую среди золотистых простынь прелестницу в ложбинку между грудями и покинул благоухающие чертоги, угодив в лапы гостеприимнейшего из супругов. Барон проводил любовника жены до крыльца, заверив, что семейство Капуль-Гизайли не одобряет войну, так как она разлучает друзей. Валме узнал, что его святая обязанность перед походом завлечь первого маршала Талига в дом его самых искренних почитателей. Марсель обещал, снисходительно посмеиваясь над причитаниями любителей птичек насчет кровавых ужасов. Рядом с бароном наследник графов Валмон чувствовал себя почти понюхавшим пороха. Ничего, скоро он отправится на юг и докажет. Что именно и кому он станет доказывать, Марсель не думал. Докажет и все. Дружба с вороном требовала жертв. Но виконту новая жизнь казалась ужасно интересной. Тем более, что Рока в последние дни веселился, как вырвавшийся на свободу унар, и общаться с ним было одно удовольствие. Даже не верилось, что этот милый человек наводит ужас на целые страны и способен за четверть часа отправить в закат самое малое четверых. Правда, последние покойники были не слишком приятными людьми. И вообще, они сами напросились. По здравом рассуждении, Валме пришел к выводу, что Рока имел все основания поступить так, как он поступил, а мир без Килиана стал заметно лучше. Марианна придерживалась точно такого же мнения и обещала немножко ждать Марселя, а когда он вернется, очень сильно обрадоваться. Сейчас же красавица казалась слегка расстроенной, и это было приятно. В конце концов, он скоро уезжает, причем не в имение к несносному родителю, а как уважающий себя мужчина и дворянин на войну. Виконт немного беспокоился за свой гардероб, который придется укладывать в спешке. Но тут уж ничего не поделать. В крайнем случае можно зайти к урготским портным. Шьют они, судя по туалетам господина посла, весьма прилично. Алву Марсель обнаружил там, где и оставил. В домике на улице Мимос. На стук из окна выглянула уже знакомая красотка. Спустя несколько минут дверь распахнулась, и на пороге возник Рока, калет у которого был приколот странного вида цветок. «Вы точны, как-то сори», — — заметил Алва, затягивая на фыркающем Мора подпругу. Жеребец был явно обижен. То ли на оставившего его хозяина, то ли на то, что его никто не попробовал увести. Увы, репутация маршальского Мариска мало чем уступала репутации самого маршала. Связываться с этим людоедом в конском обличье не рискнул бы самый отчаянный конократ. Рока потрепал Воронову по шее. Тот в ответ изловчился и ухватил неизвестный цветок. Ворон расхохотался, впрочем, в последние дни он смеялся постоянно. Эмиль Савиньяк заметил, что это к войне, а его брат пробормотал. «Бедный Бордон». Маршал дал Мариску проживать любовный дар, отцепил поводья и взлетел в седло. На домик с гирляндами он даже не оглянулся. Моро зло покосился на жеребца Марселя, но этим и ограничился. Рока снова засмеялся и вполголоса запел что-то каналийское. Песенка казалась веселой, но виконту стало неуютно, словно на кладбище. В конце концов, Марсель не выдержал. «Рока». Валме старался говорить как можно небрежнее. «О чем это вы поете?» «О том, как над долиной мертвых пляшет луна», — сообщил ворон. «Все пляшет и пляшет. А мертвые лошади мотают мордами, и их всадники никогда не проснутся». «Весело!» — нервно хихикнул Валме. «Каналийцам нравится ходить по краю», — пожал плечами Алва. «Мы свободны от страха перед смертью. Мы с ней заигрываем и над ней подтруниваем. Смелых людей хватает везде, но северяне или слишком серьезны, или чрезмерно сентиментальны. Вы в вашей эпине каламбурите и пьете, а мы поем». «Кстати, о песнях». Валме придержал Рыжего, чтобы не оказаться на пути заворачивающего Мора. «Капуль-Гизаль жаждет обучить для вас несколько морескил. Но ему нужно послушать, как вы играете на вашем странном инструменте». «Не выйдет», — покачал головой Рока. «Играю я, когда напьюсь, а когда я напьюсь, не знает даже леворукий. Придется барону выписать из канало гитаристов». «Это мысль», — кивнул Валме. «Я сделаю такой подарок Капулю, чтобы он смог сделать подарок вам». «Нет», — воскликнул Рока Алва, — «только не это». Марсель с удивлением взглянул на спутника. К выходкам Рока виконт еще не привык и сомневался, что к ним вообще можно привыкнуть. Однако наследник графов Валмон твердо решил оставаться с первым маршалом, что бы тот ни вытворял. В данный момент герцог, однако, ничего не вытворял, а с тоской смотрел на стоящего посреди его собственного двора высокого короткохвостого жеребца неопределенной породы и еще более неопределенной масти. «Да...» — глубокомысленно произнес Валме. — Это не Мариск и даже не Линарец. Этот короткохвостый — кошмар моих дней и ужас моих ночей, — доверительно сообщил Алва, спрыгивая с коня. — Я питал надежду, что навсегда избавился от этого животного и всего с ним связанного. Но надежда — глупейшая из дарованных нам чувств. В завитой голове виконта Валме что-то мелькнуло, и Марсель, еще раз взглянув на понуро стоявшую запыленную лошадь, поинтересовался. «Не тот ли это короткохвостый, которого вы потребовали у покойного Килиана?» «Тот», — коротко бросил герцог. «Хотел бы я знать, что ему от меня понадобилось». Если конь имел какие-то претензии к первому маршалу Талига, то высказывать их не спешил. Принявший поводья Мора слуга что-то пробормотал по-каналийски, и герцог возвел глаза к небу. «Виконт, обещаю вам спокойный вечер, я оказался невольным лжецом. Меня счастливила своим присутствием дама. В таком случае разрешите откланяться?» «Не разрешаю», — покачал головой Алва. «Более того, я настоятельно прошу вас составить мне компанию». «Можете на меня рассчитывать?» — заверил Марсель, — особенно если дама хорошенькая. День я провел неплохо, но и ночь обижать не стоит. Боюсь, гостья не в вашем вкусе. Тогда потребуется пара лишних бутылок. Только и всего. Алва не ответил. Возможно, просто не расслышал. Заинтригованный Марсель устремился за хозяином. Таинственная незнакомка чинно сидела в обтянутой синим шелком гостиной и выглядела совсем юной. Насчет вкуса Алва оказался прав. Валме и впрямь не нравились высокие худощавые девушки, а эта, к тому же, была светлоглаза, светловолоса и безобразно одета. «Чем могу служить, Ре?» Рока Алва склонился в вежливом поклоне, но Марсель готов был поклясться, что визит незнакомки маршал разозлил. «Я Айрис Огдал». Девушка встала и присела в старомодном реверансе. «Я приехала к своему брату». «Сожалею, сударыня, но Ричарда Огдала здесь нет», — холодно произнес герцог. «А когда он вернется?» — испуганно спросила гостья. «Никогда». Голос Алва оставался холодным и ровным. Ричард Огдал покинул Алларию и, подозревая, уже пересек границу Талига. «Что же мне делать?» Серые глаза, которые, догадайся она, подчернить брови и ресницы, можно было бы назвать красивыми, наполнились слезами. «Сударыня», — еще раз поклонился Рока Алва, — «я последний человек в Алларии, к которому юная девица может обратиться с подобным вопросом. Куда прикажете вас проводить?» Девушка вздрогнула и шмыгнула носом, словно крестьянка. «Где Дикон?» Она ничего не понимала. «Я приехала к Дику. Он обещал забрать меня». «Воистину», — еле слышно пробормотал Алва, — «семейство Огдалов меня рано или поздно доконает». Айрис Огдал еще раз дернула украшенным бледными веснушками носиком. Марсель очень надеялся, что последних слов она не расслышала. Девушка очень походила на брата и, видимо, на отца. «Любопытно. Что Алва станет делать с этаким подарком?» «Ричард Огдал уехал по делу». В голосе Рока послышалось легкое раздражение. «А вам следует вернуться к вашим родным». «Нет», — выдохнула девушка. «Монсеньор, они... она...» Дальнейшие слова утонули в рыданиях, но главное было ясно. Айрис Огдал вдребезги рассорилась с матерью и убежала из дома. Предприимчивая девица отправится в одиночку через полстраны. «Как вы добрались до Алларии?» — не выдержал потрясенный Марсель. «Сержантом Гокскоп!» — выдавил из себя Айрис. Валме запутался еще больше, но Рока, кажется, понял. «Успокойтесь, сударыня». В голосе Алвы послышалась обреченность. «Никто вас не гонит. Располагайтесь. Сейчас я распоряжусь насчет ужина. Идемте, Валме. Это надо запить». С последним Марсель Валме был полностью согласен. Поручив всхлипывающую девушку по печенью слуг, герцог хмуро проследовал в гостиную, где был сервирован стол. «Мне в моем доме на ночь глядя только девственницы из Надора не хватало. А вот она, обещанная кара!» — пробормотал Рока, разливая темную кровь, причем не только за мои грехи, но и за все злодейства моих предков. Ведь было время, когда я чуть было не усомнился в том, что Алва прокляты. «Как порядочный человек, вы обязаны на ней жениться», — улыбнулся Валме, принимая бокал. «В том-то и дело, что я непорядочный человек», — живо откликнулся герцог. «А вы, Марсель? Как с порядочностью у вас? Я? Упаси Создатель! Получить в родичи Мирабеллу Огдал? Да лучше вызвать вас на дуэль и не мучиться». «Я не стану с вами драться», — отрезал ворон. «Вы меня устраиваете как собутыльник, и не исключаю, что устроите как офицер. Приложу все усилия, но что вы намерены делать с рыдающей девой и ее лошадью?» «Этому созданию у меня делать нечего», — поморщился Рока. «Какому?» — уточнил Валме, не понимая, имеет Рока в виду герцогиню или ее Адра. «Обоим. Виконт, вы уверены, что не хотите жениться?» «Уверен», — твердо сказал Валме. «Я уж не говорю о том, что у Огдалов за душой ни гроша, а мой батюшка не одобряет ее батюшку, пусть и покойного». «Значит, пойдем в обход», — решил герцог. «Закатные твари. Чтобы ей было заявиться на месяц раньше». Луиза Арамона любила расчесывать волосы. Природа то ли в насмешку, то ли из жалости одарила женщину косами, которым позавидовала бы любая красотка. Разбирая тяжелые золотистые локоны, капитанша всегда успокаивалась, но сегодня привычный способ не помогал. О том, что сын едет на войну, а на войне убивают, вдова старалась не думать. Но ночью донимали непрошенные мысли, а днем их с успехом заменяла маменька, к счастью, не знавшая, что Луиза провожает двоих. Мать обзывала ее бесчувственной, ну и пусть. Слава Создателю, она вовремя хватает себя за язык и не бросается на Герарда с ворохом куриных советов, которым ни один выросший сын никогда не последует. Нет, мальчик любит семью. Но молодые смотрят вперед, а не назад. Да и что у него позади? Плесень. Луиза заплела косы и обкрутила вокруг головы. Главное, Герард счастлив, и незачем портить ему эту радость. Надо было видеть, как сын перецеловал сестер, дернул Жуля за ухо и умчался к своему монсеньору. А монсеньор не из тех, кто прячется сам и прячет своих порученцев. Он всегда был отчаянным, всегда. Луиза невольно покачала головой, вспоминая ухищрения, при помощи которых вытягивала из господина графа и Арнольда истории о вороне. Слава Создателю! Ее тайну не знал никто, еще бы! Кривоногая уродина, к тому же незаконно рожденная, загляделась на красавца-герцога, младше ее на 7 лет. Такое не могло прийти в голову никому, особенно утонченной маменьке и вечно надутому муженьку. Жена капитана Лаика сама понимала, что глупее ее только пень в лесу. Но должна же у человека быть хоть какая-то мечта. Вот она и мечтала когда-нибудь вновь увидеть синеглазого герцога. Увидела. И даже дважды. Луиза зачем-то принялась переплетать безупречно заплетенные волосы. Когда супруга ментора Арамона в первый раз встретила Теньента Алву, ей было 26, ему 19, хоть он и казался старше. Теперь Алва выглядит моложе своих 36. Вернее, выглядел бы, если бы не взгляд, отрешенный и холодный. После праздника Октавии Каналеец казался просто уставшим, но когда он пришел за Герардом... На следующий день господин граф рассказал, что Алва убил на дуэли 4. Истинная причина ссоры осталась загадкой, но судя по тому, что никто из родичей убитых не пытался возмущаться, и в тот же день исчез консильер, дело было грязным и темным. Отец и маменька обсасывали подробности поединка, а Луизе стало безумно стыдно, что она не предложила маршалу хотя бы вина, но он явился неожиданно и держался так отстраненно. Почему он взял Герарда? Почему? Мама! «Святая Октавия, Герард, вернулся! Ты что-то забыл?» «Нет». В руках у сына что-то белело. «Монсеньор, он просил передать тебе письмо. Ты едешь со мной». «Вургот». Луиза торопела уставилась на сына. «Зачем?» «К монсеньору? Он все написал, на же!» «Сударыня, записку явно набросали в торопях, но почерк был разборчивым. Я вынужден просить вас об одной услуге. К сожалению, я не могу довериться бумаге, но заверяю вас, что не предложу вам ничего бесчестного. Буду чрезвычайно обязан, если вы вместе с вашим сыном немедленно отправитесь в мой особняк. Искренне ваш, герцог Алва». «Искренне ваш. Так вежливо. Есть ли счастливица, письма которой он подписывает твой рок? Даже если и есть, Луиза Арамона не желает знать об этой дряни». «Что это значит, Герард? Мы должны идти прямо сейчас?» «Да». «Подожди, я переоденусь». «Легко сказать. В ее возрасте и с такой внешностью нужно 3 часа, чтобы лошади не шарахались. Но столько времени у нее нет. Что ж, раз не можем поразить Алву красотой, поразим скоростью. Он солдат. Должен оценить». Луиза торопливо натянула темно-синее платье и набросила плащ с капюшоном. «Подвести брови?» «Нет, если ты не можешь стать хотя бы хорошенькой, оставайся такой, как ты есть. Всяко лучше, чем выглядеть размалеванной обезьяной». «Мама, ты так быстро!» «Уже поздно, а монсеньор просил поторопиться. Ты действительно не знаешь, в чем дело?» «Нет. Я сидел в библиотеке, меня позвали к монсеньору, он дал мне письмо, и послал за тобой. Карета внизу». «Карета?» «Герцог Алва прислал карету за Луизой Арамона». «Прямо сказка о беззубой белке, которой подарили мешок орехов». Алва был весел, по крайней мере, он улыбался. Перед Луизой опять был другой человек, не тот, что сидел за их столом в утро после погромов, не тот, что приходил за Герардом, и уж тем более не тот, кого она встретила в молодости. Встретила и не забывала всю жизнь. Герцог был роскошно одет, беспечен и галантен. Не зная Луиза, что он скоро уходит на войну, никогда не подумала бы. Впрочем, про первого маршала Талига говорили, что война для него — то же, что для пьяницы вино, а для юбочника — очередная красотка. «Благодарю вас за то, что откликнулись на мою просьбу». Каналиец галантно поднес руку Луизы к губам, и у женщины потемнело в глазах. «Я счастлива быть полезной монсеньору». «Заранее признателен». Алва подвел гостю к креслу. «Вино? Ликеры?» «Вино, если можно, красное». «И все-таки, почему он взял Герарда? И где Ричард Огдал?» «Для женщины у вас необычный вкус. В синих глазах мелькнуло что-то странное. Обычно дамы предпочитают сладкое». Луиза могла бы рассказать, что с детства любит соленое и острое, за что ее частенько попрекали, а нянька и вовсе утверждала, что кривыми ногами дочь госпожи Кридон обязана ветчине и пикулем. Но зачем герцогу знать о ее детстве? «Я не люблю сладкого, монсеньор. Вы написали, что у вас ко мне дело». «Еще одна странность. Дама, которая упускает возможность рассказать о себе». Рока налил в два бокала темно-красного вина. «Но дела и впрямь не ждут. Одна юная особа попала в затруднительное положение. О, не подумайте ничего дурного. Речь идет о сестре моего бывшего оруженосца». Ричард обещал ей вызов ко двору, но юной деве надоело ждать, и она отправилась в Алларию в сопровождении сержанта и двух десятков солдат, которым велено было забрать из Надора ее брата. «Святая Октавия!» — выдохнула Луиза. «Здесь уместны более крепкие высказывания». Герцог улыбнулся одними губами. «Как бы то ни было сейчас, Айрис Огдал в моем доме. Девица вряд ли осознает последствия своего поступка, особенно если учесть, что Ричарда при мне больше нет. Конечно, я могу отправить ее с тем же самым сержантом назад и забыть, но...» «Не делайте этого, монсеньор!» — не выдержала Луиза. «Я слышала об этой семье!» «Да, Огдалы и Корлеоны славятся иссушающей добродетелью. А что может быть страшнее добродетели? Только чума!» «Да и то не всегда. Госпожа Арамона, помнится, у вас есть дочь, причем очаровательная. Ей, вероятно, не больше 17?» «Да», — растерянно подтвердила вдова. «Она младше Герарда на год». Селине 17, и родилась она в Алларии. Девочка была слабенькая, и врач считал, что переезды ей повредят. Они задержались в столице, и в день святого Фабиана супруга ментора Арамоны увидела оруженосца маршала Фокварзов. Она не знала, что перед ней герцог, а он улыбнулся ей открыто и радостно, а может, и не ей. Молодые военные, вырываясь из торки в столицу, всегда улыбаются. «Не согласились бы вы взять на себя заботу еще об одном юном создании? Я завтра же добуду для девицы Айрис Огдал и...» Герцог вопросительно поднял бровь. «Напомните, как зовут вашу дочь?» «Селина». «Для девицы Селины и госпожи Луиза Рамона, дочери и вдовы достойного капитана Лаик, приглашение ко двору Ее Величества. Будем считать, что юную Айрис из Надора до Аллари сопровождали именно вы». «Представить Селину ко двору?» «Да она о таком и мечтать не смела. За приглашение для дочери Луиза продала бы душу леворукому, взгромоздилась на кладбищенскую лошадь и обрезала волосы, а тут... Всего-то и дел — опекать сестру славного Ричарда. Только придворная жизнь требует денег. Господин граф скуповат, а продавать ей больше нечего. Разумеется, пребывание при дворе потребует затрат, многократно превышающих ваш пенсион. Рока Алва допил вино и теперь вертел в руке пустой бокал. «Все расходы я беру на себя». «Вы согласны? Я?» «Да, наверное, но...» «Фрейлины и придворные дамы Ее Величества не могут жить в мещанском доме, ходить пешком и носить дешевые платья», — нетерпящим возражения тоном заявил маршал. «Огдалы разорены, вы не богаты, а деньги существуют для того, чтобы их тратить». «Я оставляю в вашем распоряжении этот особняк, вернее, большую его часть. Свои комнаты я закрою, но они вам и не понадобятся. Согласитесь, это вполне естественно, ведь вы не только пользующаяся безупречной репутацией вдова уважаемого человека. Вы мать моего порученца, а любой дом нуждается в женской руке. Скоро вернется мой домоправитель, я оставлю ему подробные указания на ваш счет». «Это невозможно». «Возможно». Герцог потянулся к кувшину, особенно с учетом того, что король и первый маршал со времен Франциска опекают семьи погибших воинов. «Арнольд? Погибший воин? Это похоже на издевательство. Он никогда и никому не служил, кроме себя, хотя Циллу любил. Если рассказать маршалу про выходцев, он решит, что Луиза Арамона сошла с ума, и все кончится очень плохо и для Селины, и для Герарда. Монсеньор, я очень признательна, но мы не можем обременять вас». «Меня будут обременять урготы, фельпцы и, весьма вероятно, Бордонский флот. Но никоим образом не вы. Да, сейчас Айрис еще в пути. Слуги подтвердят, что вы с вашей подопечной прибудете на следующий день после моего отъезда». «Но...» — выдавила из себя Луиза. «На нашей улице все знают, что я никуда не уезжала, и потом этот сержант и родственники девушки...» «Неважно», — пожал плечами маршал. «Без сплетен не обойтись в любом случае, но то, что шепчут за спиной, можно не слушать». «Я не думаю, что кто-то рискнет порочить Айрис Огдал открыто. Родственники не захотят трясти грязным бельем, а прочие воздержатся из чувства самосохранения». Он не шутил. Сон продолжался, и Луиза не понимала, было это кошмаром или прекрасной сказкой. Муж-выходец, сумасшедшие слуги, пропавшая Цилла, горящие дома, синеглазый человек на пороге, восторг в глазах Герарда, роскошный особняк, наверное, самый роскошный в столице. Нет, ей здесь не место. «Монсеньор, может... может, мы все-таки снимем дом?» «Нет времени». Герцог прикрыл глаза ладонями, быстро отнял и поднялся. «Если пожелаете, подыщите себе что-то в вашем вкусе, когда вернется Хуан. Цена значения не имеет. А теперь идемте. Я вам представлю девицу Огдал».